Глава вторая. Джозеф Конрад. Борнео. С самого своего открытия в 1876 году отель «Ориентал» считается местом, где всякий порядочный искатель приключений, исследователь, хроникер и путешественник, приезжающий на восток, просто обязан остановиться. В XIX веке в стенах легендарной «Ла Гранд Дам», так его называли, на берегу Чаупхрай, предавались веселью королевские особы со всего мира. Во время Второй мировой войны этот отель превратился в клуб для японских офицеров. Впоследствии он стал первым в Таиланде зданием, оборудованным лифтами. Чтобы убедиться, насколько притягательным был Восток для талантливых писателей с другого конца света, достаточно вспомнить, кто из них почтил «Ориентал» своим присутствием. Помимо сраженного лихорадкой Сомерсета Моэма, здесь побывали Ноэл Коуарт, Джеймс Мичинер, Джон Стейнбек, Рэдьярд Киплинг и Джозеф Конрад. Легендарный Курт Вахтвайтль, управляющий отелем на протяжении 41 года, всегда предпочитал интеллектуалов шумным рок-звездам и капризным актрисам, доставлявшим немало хлопот. Вспомнить хотя бы Элизабет Тейлор, которая однажды гонялась за пьяным Ричардом Бертоном по лобби в 3 часа ночи. «Он обходится со мной как с собакой», — объяснила тогда Тейлор свое поведение управляющему. Вахтвайтлю пришлось использовать весь свой такт и обаяние, чтобы вернуть супругов в их люкс. В золотые времена журналистики, когда газеты сорили деньгами и начальство щедро оплачивало мои военные репортажи, я мог позволить себе определенные излишества и тоже останавливался в «Ориентал». У Вахтвайтля, который в эту эпоху все еще оставался на своем посту, была своего рода картотека с характеристиками на тысячи постояльцев, проживавших в его отеле. В ней было все — их вкусы, фобии, причуды. Оттуда я узнал, что Элизабет Тейлор, к примеру, как-то отправила одного из служащих отеля на рынок Чатучак купить ей гиббона. Что же до меня, человека никому неизвестного, то мои запросы удовлетворить было несложно. Хорошая книга из писательского крыла, ледяное пиво «Синье», да столик на веранде, с которой Конрад больше века назад любовался вереницами сампанов, торговых судов и яхт, бороздивших воды царь-реки на закате. Юзеф Теодор Конрад Коженевский, 1857-1924 годы, впервые попал в «Ориентал» в 1888 году, вскоре после его открытия, но остановиться в отеле не смог ввиду недостатка средств. Побродив по зданию, он завел знакомство с некоторыми его постояльцами, чтобы скоротать время, пока команда корабля «Атага» приходила в себя от тропической болезни. Позднее этот эпизод найдет свое отражение в романе «Лорд Джим». В отличие от Моэма, Конрад быстро поддался очарованию Бангкока. Город ослепил писателя светом, который проникает в ваши руки и ноги через каждую пору кожи. Подкупил своими величественно ветшающими храмами и скромной гордостью обитателей. Позднее Конрад напишет в своей автобиографической книге «Теневая черта», повествующей о злоключениях молодого капитана в восточных морях, что тайцы могут с полным правом утверждать. Они одни из немногих народов, непокоренных белым человеком. В противоположность Моэму, Конрад был моралистом с обостренным чувством справедливости. Если автор «Джентльмена в гостиной», подобно его последователям, современным туристам, путешествовал ради собственного удовольствия, то Конрад с болью взирал на несовершенство этого мира, где сильные используют свои богатства, чтобы угнетать и грабить слабых. Выведенные в его книгах экспаты, сплошь авантюристы, движимые жаждой завоеваний, открытий, шальных денег и славы. Ни на Борнео, ни в Конго они не пытаются интегрироваться в местное общество и уж тем более как-то участвовать в его развитии или делиться с ним своими барышами. Автор отвергает колониальный релятивизм, сторонники которого утверждают, будто захватчиками двигало альтруистическое стремление цивилизовать обитателей чужих земель. «Истинная цель заключалась в другом», — пишет Конрад. «Единственным их желанием было вырвать сокровища из недр страны, а моральными принципами они интересовались не больше, чем интересуется грабитель, взламывающий сейф». Счастье одних людей, построенное на слезах других. Испанцы в Америке, французы в Алжире, голландцы на Борнео. Все они жаждали лишь одного — отобрать землю у людей с другим цветом кожи или немного другой формой носа, — пишет Конрад. Впрочем, не все доходили в своем варварстве до крайностей. Некоторые оставили после себя и нечто полезное. Испанцы, например, подарили Америке университеты и общий язык. Были и другие народы, которые смогли уйти с захваченных земель, сохранив относительное достоинство. Судить тех людей по сегодняшним меркам морали абсурдно. Война была частью их жизни. Никакой ООН, где дипломаты в костюмах и галстуках решали бы разногласия мирным путем, и близко не существовало. Равно как и журналистов и неправительственных организаций, призванных рассказывать всему миру об ужасах конфликтов, которые воспринимались как совершенно законный инструмент установления мирового беспорядка. Людям того времени и в голову не приходило, что есть что-то дурное в том, чтобы убивать за землю богатство и славу. Позорным было только потерпеть поражение, вернуться с пустыми руками. В красивом эстремадурском городке Трухильо и по сей день стоят дома покорителей Америки. Семьи победителей обрели достаток и положение в обществе, получили дворянские титулы. Образ конкистадора Франциско Писсаро, верхом на лошади, увековечен в бронзе на центральной площади его родного города. Целых 76 жителей Трухильо вернулись домой из похода благородными идальго, привезя с собой достаточно золота инков, чтобы обеспечить благосостояние своих семей на много поколений вперед. Были, правда, и другие, побывавшие в Америке, Азии и Африке, и вернувшиеся ни с чем. Но в Трухильо не чтят память тех, кто не совладал с кознями судьбы. И об ужасах колониализма вспоминать желанием не горят. Гостям города рассказывают исключительно о героизме и преодолении невзгод. Конрад взялся бичевать пороки колониализма в эпоху, когда на это не было политического запроса. Во многом его позиция была связана с причинами личного характера. Империя Романовых поглотила его родную Польшу и разрушила его семью. Но ни трагический жизненный опыт, ни сочинения, посвященные порокам колониализма, не уберегли Конрада от обвинений в отсутствии сочувствия к покоренным народам. Всегда находятся те, кто читает классическую литературу так, будто эти тексты написаны вчера. Многие из героев книг Конрада — европейцы, угодившие в забытые Богом места и окруженные куда менее цивилизованными людьми. Африка и Азия в его творчестве предстают как места мрачные, наполненные угрозами и препятствиями для белого человека, без конца подвергающие его испытаниям на прочность. Но раз эти далекие земли действительно такие варварские и нецивилизованные, не является ли их покорение более развитыми европейцами в некотором роде оправданным? Ведь есть же нечто благородное и добродетельное в стремлении повлиять на судьбу дикарей и помочь им приблизиться к благам цивилизации, не так ли? Одним из таких авантюристов, покорявших далекий от цивилизации мир, стал голландский торговец Каспар Алмейер, главный герой первого романа писателя «Каприз Алмейера». В этой книге рассказывается о европейце, осевшем на Борнео, куда сам Конрад четырежды приезжал в конце XIX века. Алмейер приплыл на Борнео в надежде сколотить состояние, но с самого начала все его мечты о власти и богатстве разбились о жестокую реальность. В отличие от Писсаро из Трухильо, Алмейеру рассчитывать на то, что на одной из площадей Амстердама поставят в его честь статую, не приходилось. Борнео — остров Малайского архипелага, находившийся в то время под голландским управлением, что-то вроде бельгийского Конго из «Сердца тьмы». Эта земля создана для людей жестоких. Ступить на нее значит поставить на карту все. Повезет, когда-нибудь вернетесь в Европу богатым и знаменитым. А нет, так кончите жизнь, как Алмейер, обреченным на отчаяние, забвение и сумасшествие. В конце XIX века у героя Конрада не могло быть иных мотивов, чтобы осесть на Борнео, кроме материальных. Каждая минута, проведенная там, где сегодня находится индонезийский Калимантан, вместе диком и глухом, заставляет его испытывать страдания. Он презирает местное население, в том числе свою собственную жену, потому что считает себя другим. А сам живет в плену мечтаний о славе и богатстве в надежде сделать дочку-метиску, уважаемой женщиной. В глазах своих, белых. Конрад иронично описывает место, куда попал его незадачливый торговец, как образцовый штат. В точке, где в наши дни расположен портовый город Танджунг-Редеп, регенство Берао, Сошлись все противоречия колониализма, столкнулись два мира. Европейские наемники и арабские торговцы, авантюристы и принцы, распаленные своими амбициями иностранцы и загадочно бесстрастные аборигены. Восток и Запад. Бескрайние просторы Борнео, третьего по величине острова в мире, который сегодня делят между собой Индонезия, Малайзия и Бруней, его непролазные джунгли и неразгаданные тайны подпитывают фантазию Алмейера, уверенного, что где-то здесь находятся большие залежи золота. Он живет в бреду между мечтаниями и сумасшествием. Сокровища нужны ему не просто, чтобы разбогатеть. Они придают смысл его жизни. Бесконечная жертва и страдания голландца в этом забытом богом месте, случайный брак с туземкой, сделки с совестью — все это обретет смысл, только если его предприятие увенчается успехом. И пока мечта жива, жив и сам Алмейер. Проблема заключается в том, что золото, которого он так жаждет, спрятано где-то там, где малайцы постоянно враждуют с речными племенами даяков или охотников за головами. Сколько там золота? Этого никто не знает. Но время от времени золото у даяков видят, пусть и в небольших количествах. И это подпитывает надежды голландца, готового вторгнуться в их земли, чтобы найти его. Вот только вылазки остаются лишь планами. Ожидание затягивается. А тем временем все вокруг приходит в упадок. Разваливается построенный им дом, портятся отношения с женой, исчезает уважение со стороны туземцев. Не ладятся дела даже с обожаемой дочерью Найной. Лишившись всего, Алмейер обращается к единственному оставшемуся другу, якобы способному дать ему утешение. Другу, который, завоевав доверие голландца, безжалостно добивает его. Опиуму. Как и во многих других романах Конрада, действие каприза Алмейера разворачивается в местах, удаленных от того, что сам писатель считает цивилизацией, и наполненных интригами и несчастьями. Сам польский автор сполна хлебнул горя, и еще в детстве жизнь била его нещадно. Родился он в 1857 году в городе Бердичев, сегодня расположенном на территории Украины, в семье польского дворянина. Места эти в то время были под русским владычеством. Отец Конрада, Аполлон Корженевский, человек образованный, придерживался националистических взглядов и участвовал в заговоре против царской власти. Его посадили в тюрьму в Варшаве. В заключении он переводил Диккенса, Гюго и Шекспира. Свидание маленького Юзефа с пребывающим в заключении отцом и годы ссылки семьи в Сибирь пробудили в будущем писателе обостренное чувство справедливости и сформировали его представление о добре и зле. Мать будущего писателя, страдавшая от холода, голода и мучительных условий, умерла от туберкулеза, когда Конраду было 8. Отец погиб 4 года спустя, и мальчик остался на попечении дяди Тадеуша. Переехав во Львов, Конрад принялся искать забвение в книгах и картографии. Далекий и неизвестный мир манил его и будоражил воображение. В возрасте 17 лет, при первой же представившейся возможности, он покинул Польшу и отправился путешествовать по Европе, проехав через Швейцарию, Австрию, Италию и Францию, где нанялся моряком на судно «Монблан». Так началось его первое плавание. Поскольку у Конрада не было нужных документов, его несколько раз выгоняли из команды. Все свои сбережения он спустил в азартные игры. Пытался покончить с собой и какое-то время бесцельно мотался по миру. Когда 20-летним Конрад оказался в Лондоне, дядя Тадеуш решил прекратить оплачивать метание племянника. В ответ на очередную просьбу выслать денег он написал, что Конраду пора повзрослеть. «Займись чем-нибудь, хоть какой-нибудь работой, учебой, и перестань вести образ обеспеченного джентльмена. Если ты не найдешь себе работы до 24-летия, я лишу тебя содержания. У меня нет денег на бездельников, и я не собираюсь горбатиться, чтобы другие вели роскошную жизнь». Через некоторое время Конрад нанялся на судно «Герцог Сазерленд», шедшее в Австралию. Плавание, затянувшееся более чем на 2 года, превратило молодого Конрада в настоящего моряка. Он полюбил море, ставшее ему домом, которого у него никогда не было. Моряцкий быт выбил из головы будущего писателя пустые фантазии о прелестях его нового занятия. Он познал неистовые бури Индийского океана, заставлявшие корабль жалобно скрипеть, 12-часовые вахты на самом верху мачты, холодные ночи, голод, забитые людьми тюрьмы, где невозможно было забыться даже после самого тяжелого дня. Молодой моряк узнал, сколь жесток океан, играющий с людьми, пока их сердца не разорвутся в клочья и ведущий бесстрашные корабли на погибель. Однако взамен море подарило Конраду невероятное открытие, непрекращающееся приключение, столь необходимую писателю железную дисциплину и настоящих друзей. Всего Конрад отдал морской службе 15 лет, сменив полдюжины кораблей. В пути он читал книги любимых авторов своего отца, прежде всего Шекспира, и познавал тайны человеческой природы, которые раскрывались лишь в момент жизненных кризисов. И хотя Конрад ходил и в Средиземном, и в Карибском морях, а источником вдохновения для его самого знаменитого романа «Сердце тьмы» стала Африка, именно Восток подарил ему больше всего литературных сюжетов. «Таинственный Восток раскинулся передо мной, ароматный, как цветок, молчаливый, как смерть, темный, как могила. Путешествие в Сингапур и Бангкок, плавание по Малакскому проливу, в водах индонезийского архипелага и непредсказуемого Южно-Китайского моря, где пираты, торговцы и колониальные державы искали богатства и славы, и, конечно, вылазки в джунгли Борнео подарили Конраду персонажей, экзотический антураж и сюжеты, которые легли в основу шести романов и дюжины рассказов, составивших почти половину его творческого наследия. В Марселе польский автор стал моряком, океанские бури сделали его мужчиной, остров Маврикий научил его ненавидеть, Лондон искушал греховным соблазном. Но именно на Борнео Джозеф Конрад превратился в писателя. Огромный остров Малайского архипелага стал для него источником воспоминаний, которые позже нашли свое отражение в рассказе «Фрейя семи островов», в лучшем, по мнению многих, романе писателя «Лорд Джим» и в его литературном дебюте «Каприз Алмейера», без которого вообще ничего не было бы в принципе. В книгах «Каприз Алмейера» и «Лорд Джим» Конрад показывает индонезийский Борнео как колониальный анклав, где люди гибнут в погоне за деньгами и властью. Он пишет о Самбире, расположенном, по его словам, на восточном побережье в 65 километрах вверх по реке. Сам писатель добрался туда на пароходе «Видар». Именно в этом месте Алмейер влачит свое жалкое существование в надежде обрести сокровища. Смертельно опасные земли даяков, где предположительно скрывается предмет его вожделения, сегодня вполне доступны и связаны с внешним миром новыми дорогами, позволяющими перемещаться со скоростью и комфортом, о которых в эпоху Конрада и думать было нечего. Борнео сегодня совсем не тот, каким видели его европейцы в 18 и 19 веках и японцы во Вторую мировую войну. В то время любой иностранец, осмелившийся углубиться в здешние леса, рисковал закончить жить в пасти дикого зверя, умереть от тропических болезней или просто навечно потеряться в бесконечных джунглях. И даже если ему удавалось избежать всех этих напастей, оставалась еще одна. Безжалостные охотники за головами, туземцы, для которых завладеть черепом врага было не только несомненным доказательством мужества, но и способом защитить свое племя, заручившись поддержкой сверхъестественных сил. Статус воина зависел от количества собранных им трофеев, которые к тому же помогали завоевать руку избранницы его сердца. Эмилио Сальгари описывал этот жутковатый обычай в одном из романов о Сандакане. «Живущие в глубине острова даяки, великие охотники за головами. Чтобы жениться, молодой воин должен подарить своей избраннице как минимум пару человеческих черепов. Голова голландского офицера Джорджа Мюллера, захваченного в плен на берегу реки Капуас в 1825 году, стал одним из последних трофеев даяков. Мало-помалу они начали отказываться от этого обычая, чему во многом способствовала деятельность христианских миссионеров, пытавшихся убедить туземцев в том, что они выбрали не лучший способ разрешения споров. И все же, по прошествии многих лет, по неизвестной никому причине, даяки снова взялись за старое. В 1997 году они подняли бунт против иммигрантов с яванского острова Мадура и обезглавили десяток человек. Индонезийское правительство смогло замирить враждующие стороны, и все затихло. Но 4 года спустя даяки решили закончить начатое и практически добились того, чего хотели. На дворе стоял 2001 год, Мир переживал начало цифровой революции. Ожидалось, что она изменит очень многое. Оптимисты утверждали, что она изменит вообще все. Покончит с невежеством и диктатурами, сделает знания доступными людям всего мира, поможет нам стать более терпимыми и свободными. И хотя причинам, по которым эти пророчества так и не воплотились в жизнь, можно посвятить отдельную книгу, увиденное мною на Борнео, куда я приехал освещать развернувшуюся на острове резню, как мне кажется, вполне отвечает на вопрос «почему?». Человек просто не способен справиться со своими первородными инстинктами. Ссоры между даяками и мадурцами подтолкнули коренное население острова к полному уничтожению новоприбывших. С мужчинами, женщинами и детьми поступили так же, как с первыми европейцами, пытавшимися установить контакт с речными племенами Борнео. Особенно дико эта кровавая оргия ненависти выглядела с учетом того, что происходила она на клочке суши, вполне интегрированном в цивилизованный мир. Даяки на протяжении уже довольно многих лет смотрели по спутниковому телевидению голливудские фильмы и носили футболки с логотипом «Манчестер Юнайтед». Вскоре после моего прибытия на остров, где только-только началась резня, я почувствовал, будто перенесся на машине времени на Борнео 18 века. На подъездах к столице центрального Калимантана Паланкарае я видел, как вдали поднимаются столбы черного дыма от горящих жилищ и общественных зданий. Целыми оставались только дома даяков, отмеченные красным бантом. Головы мадурцев плыли вниз по течению реки Сампит и торчали на колях вдоль дорог. Воины даяков съедали сердца своих жертв, веря, что таким образом станут непобедимыми. Полиция разбежалась, не в силах усмирить восставших. Правительство было слишком далеко в Джакарте и занималось другими проблемами. Охота за головами перенесла назад во времени целое поколение, знавшее об обычаях предков только из дедушкиных легенд, в которых подробно рассказывалось, как черепа жертв хранились в особой комнате, откуда по ночам доносились стоны духов. В центре Паланкарае я натолкнулся на группу молодых продолжателей старых традиций, о которых они слышали в детстве и которыми теперь оправдывали свои каннибальские пиршества. «Мы хотим, чтобы все было как раньше, до того, как они появились на острове», — твердил один из них, одетый как раз в футболку «Манчестер Юнайтед». «Как раньше», — вторили ему остальные, потрясая мачете. Любопытно, что даяки, которые гонялись за мадурцами, искренне полагая, что эти несчастные хуже зверей заслуживают смерти, были невероятно любезны с немногочисленными иностранными журналистами, которые, как и я, приплыли на остров, чтобы рассказать миру о малоизвестном факте геноцида. Они принимали нас у себя дома, делились тем немногим, что у них было, и расстраивались, что мы заехали ненадолго. При попытке поговорить с ними я все время сталкивался с одним и тем же противоречием. Они тосковали по туземной жизни, которой на самом деле не знали, и при этом не были готовы отказаться от плодов цивилизации, позволявших им глазеть на моделей в бикини на экране компьютера и лечить детей от малярии в больнице. И над всеми ними, словно туча над джунглями, давлела мрачная уверенность. Как раньше уже не будет. При новом порядке, несомненно, лишь одно. Они окажутся на стороне проигравших. Конрадовского Борнео, одного из затерянных, забытых Богом и никому неизвестных уголков Земли, больше нет. Как бы ни сокрушались об этом даяки, сколько бы людей они ни убили, это ничего не изменит. Назад пути нет. Борнео, как и весь остальной мир, лишился ореола таинственности и был банально разграблен. Прогресс убил остров. Первые туристы, оказавшиеся на Борнео в 50-х годах прошлого века, на подлете видели бескрайний океан джунглей. Но по мере того, как росло население нашей планеты, а с ним и спрос на мебель, леса, возраст которых насчитывал свыше 140 миллионов лет, стали вырубать. И в этом даже нельзя винить белых колонизаторов и их жадность. Лицензии на заготовку леса выдавал своим друзьям генерал Сухарта, правивший Индонезией железной рукой с 1967 по 1988 год. Фермеры вырубали деревья, чтобы расчистить угодья под производство пальмового масла, добавляемого в добрую половину тех товаров, которые мы покупаем в супермаркете. Шампунь, шоколад, мороженое, масло. Плантации росли, лес исчезал, привычные нам товары оставались невероятно дешевыми. И никто не задавался вопросом, как такое возможно? Ответ крылся в лесных пожарах, дым от которых каждый год накрывал Юго-Восточную Азию. После них освобождалось все больше и больше места для пальмовых плантаций. Улицы Сингапура, Джакарты и Бангкока выглядели так, будто там шли съемки фантастических триллеров. Люди брели по своим делам в масках, окутанные густым дымом. Автомобили ездили с включенным светом средь бела дня, больницы были забиты пациентами, страдающими от легочных заболеваний. Лишь в один тяжелый год пожары на Борнео уничтожили лес на площади, равной Нью-Йорку. И теперь, когда самолет заходит на посадку на остров и вы смотрите в окно, никакого зеленого океана девственных джунглей нет и в помине. Перед вашим взглядом предстают обширные коричневые проплешины, дороги, рассекающие джунгли и гигантские столбы дыма, как если бы весь Борнео был усеян вулканами. Власти хотят, чтобы егеря, получающие $50 в месяц, рисковали жизнью, защищая джунгли от лесозаготовительных компаний. А те нанимают незаконные вооруженные формирования с автоматами или просто подкупают военных, чтобы те делали за них всю грязную работу. Даякам тоже предлагают работать на лесопромышленников, заставляя их предавать свой мир за деньги. Как туземцы могут участвовать в уничтожении места, духи которого оберегают их? А так, другой-то работы, кроме уничтожения собственной земли, нет. И многие, в конце концов, соглашаются. К моменту, когда даяки подняли бунт против мадурцев, Борнео лишился половины своих лесов. Населяющие их племена оказались загнаны в угол, а последовавшая за вырубками засуха лишила их значительной части растительности, составлявшей основу рациона. Приезжая сюда раз за разом на протяжении десятилетия, я видел, как редеют джунгли, как царство бетона наступает на живую природу. Пока весь мир следил за Амазонкой, организовывал в ее защиту международные компании и мобилизовал защитников, Борнео втихую грабили, не привлекая внимания СМИ и других ненужных свидетелей. Через несколько лет после той самой резни я снова приехал на остров и сплавился на каное по реке Рунган, что протекает через густые джунгли, не пропускающие солнечного света. В глубине леса царил вечный сумрак. Меня сопровождали даяки, найти дорогу без которых было бы невозможно. Мы высадились на берег и пошли среди деревьев по следам Кармеля Льяно, молодой женщины и ветеринара из Бильбао, которая занималась на острове спасением орангутанов. Задача отчаянно сложная. За последние десятилетия исчезло порядка 100 тысяч особей этих обезьян, а ареал обитания выживших постоянно сокращался. Мы зашли на их территорию в поисках пони, самки орангутана, возвращенной Кармеле в естественную среду обитания тремя неделями ранее. Когда мы, наконец, разыскали пони, лицо Кармелы просветлело от радости. Обезьяна висела, зацепившись одной рукой за ветку дерева и держала в другой какую-то еду. Это была десятилетняя самка, которую 3 года назад спасли из борделя в местечке Келинг-Панги в индонезийской провинции Центральный Калимантан. Обезьяну нашли прикованной к кровати, полностью обритой, с накрашенными губами и кольцами на пальцах. Работники лесозаготовительных компаний и плантаций для производства пальмового масла, которые заняли место лесов Борнео, выстраивались в очередь, чтобы помучить животное. Для того, чтобы войти в село и вывести животное в приют для орангутанов Ньяру-Ментенг, потребовалась поддержка 36 солдат индонезийской армии. «Люди не понимают, что эти животные чувствуют то же, что и мы», — посетовала Кармеле. Даяки называют орангутанов лесными людьми, и Кармеле полагает, что так оно и есть. Кстати, на лбу у испанки красуется шрам с 37 отметинами, след укуса одной из обезьян. На мой взгляд, отличное подтверждение того, что не так уж сильно мы с ними отличаемся друг от друга. Центр содержания орангутанов Ньяру-Ментенг, в котором работает Кармеле, основан бывшей проводницей датских авиалиний Лане Дрешер-Нильсен. В нем содержится около 400 обезьян, за которыми наблюдают порядка 100 смотрителей. Все они даяки. Меня поразил этот удивительный контраст. В мой последний приезд на Борнео туземцы жаждали крови и ходили по деревням с мачете в руках. А здесь они выкармливали из бутылочки новорожденных орангутанов, обнимались с их матерями и сопровождали экологов в джунглях, которые знали, как свои 5 пальцев. Встретившись с пони, мы отправились обратно в лагерь. Когда наше каноэ пересекало Рунган, солнце незаметно закатилось за горизонт, и мы внезапно перенеслись на страницы каприза Алмейера Джозефа Конрада. Луна украдкой всплыла над деревьями и во мгновение ока превратила реку в поток сверкающего серебра. Кармеля восхищенно вздохнула. Уже ради этого стоило приехать сюда. В детстве Кармеля каждое лето уезжала в деревню к бабушке в Галисию. И с тех самых пор всей душой полюбила животных. Она выучилась на ветеринара, но не собиралась всю жизнь вакцинировать кошек и собак. Подобно конрадовскому Алмейеру, отважная испанка решила последовать за мечтой и уехать в один из самых глухих уголков этой планеты. Но в отличие от Алмейера, она не искала ни славы, ни богатства. Я безумно обрадовался, когда через 15 лет после нашей встречи внезапно узнал, что Кармеле получила одну из самых значительных испанских премий в области науки. Все это время я ничего не слышал о ней, но, прочитав в новостях, что она остается на Борнео, совершенно этому не удивился. В ее взгляде, полном чистой и неугасимой любви к людям леса, читалось, что она останется верна им и никогда их не бросит. Пожалуй, именно этот контраст света и тьмы очаровал и вдохновил Конрада. Борнео — место, где можно встретить безжалостных головорезов и людей, спасающих животных, оказавшихся на грани вымирания, заезжих охотников за сокровищами и волонтеров вроде Кармеля, твердо нацеленных защитить лес от самого развитого и при этом самого бестолкового из всех приматов — Homo sapiens. Это один из немногих уголков нашей планеты, где противоречия человеческой природы обнажаются во всем их великолепии и убожестве. Что может быть лучше для писателя, чем затерянный и дикий остров, удаленность которого от цивилизации никогда не была препятствием для человеческих амбиций? Первым портом, который посетили Элькана и Магеллан в 1521 году, когда был открыт Борнео, стал Бруней. Поначалу мореплавателей приняли там радушно, но весьма скоро радушие сменилось враждебностью. Причиной тому стали намерения испанцев. Рост испанского влияния на Филиппинах сопровождался распространением христианства, которое соперничало с исламом в борьбе за души местного языческого населения. В 1578 году Испания объявила войну султану, и силами 400 испанцев, 1500 филиппинцев и 300 местных жителей захватила Бруней. На 62 дня султанат стал частью Испанской империи, после чего испанцы, для которых важнее была ситуация на Филиппинах, вывели свои войска. И хотя сделано это было добровольно и в одностороннем порядке, сегодня в школьных учебниках султаната в части, посвященной Кастильской войне, об этом эпизоде рассказывают как о великой национальной победе и свидетельстве отчаянного сопротивления иностранным захватчикам. С этого момента начинается долгий закат брунейского султаната и его империи, некогда простиравшийся по всей территории архипелага Сулу. В конце концов, он превратился в британский протекторат и оставался колонией до 1984 года. Время показало, что испанцы допустили большую ошибку. В отличие от лесов, которые защищали даяки в романе Конрада, недра Брунея действительно скрывали сокровища. Черное золото. Много черного золота, спрос на которое в промышленно развитых странах, зависящих от нефти, был огромен. У Брунея черного золота оказалось достаточно, чтобы превратить королевскую семью этой небольшой страны, сравнимой по размеру с испанской провинцией Аликанте, в одну из богатейших в мире. Нефтеразведка началась здесь в 1899 году и велась без особого успеха до 1929 года. Когда весь мир охватил экономический кризис, долгосрочными последствиями которого стали подъем фашизма и война в Европе. Именно тогда British Malayan Petroleum Company удалось пробурить первые скважины, представлявшие коммерческий интерес. А уже с 60-х годов 20 века Бруней, благодаря новым технологиям разведки и добычи нефти, пережил настоящий бум экспорта углеводородов. В результате королевская семья предложила своим подданным сделку, которая остается в силе до сегодняшнего дня. Если те позволят монархам управлять национальным богатством и зарабатывать на нем, ни одному брунейцу никогда в жизни больше не придется работать. Обо всем позаботится государство. Когда накануне миллениума мне довелось посетить Бруней, соглашение это уже терпело фиаско. Мой приезд совпал с днем рождения любимой дочери султана Хаджи Хасанала Балкиаха. Отец подарил дочери Боинг 747, чтобы та могла с комфортом летать с подружками за покупками в Нью-Йорк. Сам монарх пребывает на троне с 1968 года. Отец выбрал его наследником в обход двух братьев, Мохаммеда и Джеффри. У них обнаружили отклонение в умственном развитии. Злые языки объясняют это несчастье семейной традиции кровосмесительных браков. Джеффри отомстил младшему брату, без разрешения опустошив семейные счета и сбежав в Европу прогуливать украденное. Мохаммед смирился с решением отца и остался при брате, ставшим абсолютным монархом. Империя, построенная султаном на нефти доллары, раскинулась на весь мир. Ей принадлежали яхты, особняки, международные корпорации, алмазы размером с мяч для гольфа, дворец, в котором 1788 комнат, автопарк на 2000 люксовых автомобилей и 17 частных самолетов. В отличие от своих предков, великий султан, как он сам себя именовал, не собирался оставаться в тени. В 90-е годы прошлого века он часто красовался на обложках журналов, рассказывавших о его чудачествах. Хасанал тратил миллионы долларов на вечеринки с рок-звездами, уроки гольфа с Джеком Никлаусом и приватные встречи с супермоделями у себя во дворце. Некоторые из них позже даже подали на монарха в суд, обвинив султана в том, что он удерживал их насильно. Все инвестиции султана, увлеченного приятным времяпрепровождением, оказались феерически неудачными. В какой-то момент неспособность балкиахов управлять своим капиталом стала угрожать благосостоянию всего Брунея. И в султанат пригласили иностранных финансовых советников, чтобы те попытались навести порядок. Советники сообщили королевской семье, что даже самое большое состояние быстро закончится, если транжирить его направо и налево. Сделка с подданными оказалась под угрозой, а вместе с ней королевский трон и головы августейшей семьи. Королевская власть не оспаривалась только благодаря тому, что всем жителям Брунея полагались обязательные выплаты, освобождение от налогов и подарки, позволявшие им чувствовать себя не чужими на этом празднике жизни. Султан построил для них самый большой в мире парк развлечений в местечке Джерудонг, в получасе езды от столицы. И хотя я попал туда уже взрослым, надо сказать, в этом месте мне удалось на время вернуться в детство. Я поехал в парк с Кармен, чтобы компенсировать ей упущенный медовый месяц. За несколько месяцев до того, в наш настоящий медовый месяц, мне пришлось бросить ее на Бали и уехать в соседний восточный Тимор, чтобы сделать серию репортажей о вспыхнувшей там войне. Желая искупить свою вину, я пообещал Кармен, что весь следующий год буду брать ее в свои поездки. «Как насчет медового месяца длиною в год?» — предложил я. Первой моей командировкой стал Бруней. Вот так мы вдвоем оказались в парке аттракционов. На входе нас ожидали электрические гольф-кары с водителем. Когда я спросил своего шофера Османа, где же касса, чтобы заплатить за билет, он только пожал плечами. Все, разумеется, было бесплатно. «Султан очень добр и всегда заботится о нас», — ответил он мне. Парк аттракционов был пуст. Можно было всласть наесться сахарной ваты и накататься на американских горках. Стоило выйти из вагончика, и вы оказывались первым в очереди на следующий заезд. Кроме нас с Кармен никого не было. Бруней производил впечатление сказочного места, но достаточно было окунуться в жизнь бедных районов, поскрести чуть-чуть внешний лоск, и место это поворачивалось к вам несколько менее приглядной стороной. Пока монарх спускал богатство страны на свои прихоти, начался экономический кризис, вызванный падением цен на нефть и неумелым управлением бюджетом. Появились первые бедные. Королевская семья умудрялась тратить больше нефти долларов, чем попадала в казну. Государственная администрация выглядела злой пародией на реальность. Сотни чиновников умели разве что перекладывать бумагу из принтера в ксерокс, не слишком задумываясь зачем. Все решения откладывались до того момента, когда руководитель государства, одновременно исполнявший функции монарха, премьер-министра, министра обороны и министра финансов, соизволит улучшить минутку, чтобы отвлечься от своих развлечений и заняться делами. Лудочник из Бандар-Сири-Бегавана по имени Камбли отвез меня в район, построенный султаном для бедных. Я оказался в крошечной восточной Венеции. Сотни домов, небольших вилл нависали над бухтой. Здесь же располагались магазины, школы и мечети. Издалека картина эта напоминала, надо полагать, то, что увидели испанские конкистадоры, напавшие на Бруней в 1521 году. Мой морской таксист жил в одном из этих домиков над водой со своей женой Росней и 10 детьми. На стене его гостиной, заставленной самой современной бытовой техникой, висели портреты султана и его жен, а также документ, свидетельствующий, что этот дом подарен хозяину великим султаном. Самым великим, величайшим. После 60 камбли полагалась пенсия до конца его дней. Часть той самой неписанной сделки властей с подданными, в рамках которой он лишился права на протест. Относительно легкая и беззаботная жизнь с полностью обеспеченными базовыми потребностями в обмен на человеческое достоинство. Впрочем, альтернативой такой сделки была тюрьма, так что спорить было особо не о чем. У моего лодочника были разумные сомнения относительно того, стоит ли жаловаться на жизнь иностранному журналисту. Он ограничился тем, что посетовал. Дожить до конца месяца не всегда легко. Но ни разу не упомянул султана, лишь дипломатично отметив, что раньше, пожалуй, дела шли получше. Вечером я отправился повидаться с единственным человеком в стране, который похож был на того, кто готов нарушить общественный контракт. Редакция местной газеты «Borneo Bulletin» была укомплектована не слишком современными компьютерами и обставлена в стиле 70-х. Директор газеты Игнатиус Стивен рассказал мне, что очень озабочен будущим страны. Ряд экспертов прогнозировал истощение месторождений нефти Брунея в течение нескольких десятилетий. Соответственно, давая свои обещания, монарх заведомо не мог в долгосрочной перспективе гарантировать их исполнение. Но люди все равно вели себя так, будто все блага вечны. Стивен был единственным журналистом страны, который в 1962 году писал о народном восстании против султана. Этот человек выглядел для власти опасным, потому что, похоже, не страшился последствий своих слов. Его боялись министры, боялась элита. Читатели и простые люди обожали его. Фраза «спросите у Игнатиуса» стала чем-то вроде мема, расхожим ответом на вопрос о том, что, черт возьми, творится в стране или что на самом деле происходит во дворце. Я спросил его о ситуации в султанате, ожидая услышать в ответ сдержанную дипломатичную журналистскую критику, но Игнатиус не стеснялся в выражениях. «У правительства больше нет денег, страна разорена и держится на плаву только благодаря нефти. Причем никто не знает, насколько этой нефти хватит. Понятия не имею, что мы будем делать, когда она закончится. Работать мы разучились, привыкли жить на всем готовом». Начиная с этого момента, если мне нужно было узнать что-нибудь о Брунее, я звонил Игнатиусу. Несколько лет спустя, в 2011 году, я получил сообщение о его смерти. Это был печальный день для султаната. Скончался единственный гражданин этой страны, не боявшийся говорить великому султану правду. Впрочем, султан Брунея постарел, и шумные праздники во дворце Нурул-Иман сошли на нет. Властвуя на протяжении более чем полувека, монарх подрастерял свою былую энергичность, стал приверженцем ислама фундаменталистского толка и исчез со страниц желтой прессы. Международные корпорации продолжили выкачивать из султаната нефть и газ, обеспечивая королевскую семью достаточными средствами, чтобы прокормить еще 1000 поколений балкиахов. С чего бы компаниям, торгующим на Нью-Йоркской бирже, волноваться по поводу того, что коррумпированный монарх делает с этими деньгами? Современный колониализм, замаскированный эвфемизмами и политкорректностью, и пополнивший свои ряды новыми игроками, расчетлив и дипломатичен. Никто больше не посылает флотов, чтобы захватывать порты и вторгаться в чужие земли. Не вырезает коренного населения там, где оно еще осталось. Гораздо проще сговориться у него за спиной с местными тиранами. Поставить им оружие, дать им право голоса в ООН, словно этот голос им зачем-то нужен. В конкурентную борьбу за ресурсы слабых стран сегодня включились новые игроки во главе с Китаем. Пекинские чиновники выискивают проблемные страны, заключают с ними кабальные договоры и получают право на разработку буквально всех ресурсов, от вырубки лесов до угледобычи, не говоря уже о контроле над финансовой системой. После них остаются только долги и стагнация. Они научились этому у нас, у цивилизованного Запада, пытаясь адаптироваться к веяниям времени, и теперь практикуют свой шелковый колониализм. Джозеф Конрад впервые попал на Борнео на пароходе «Видар» через 3 века после Магеллана и Ко. В то время остров все еще оставался практически неизведанным. Огромный кусок суши размером с 2 Германии, омываемый водами 4 морей и 2 проливов, продолжал хранить свои тайны, вызывая у путешественников безотчетный страх. Эта земля производила впечатление совсем уж богом забытой, так что никакие другие авторы не сочли ее достойным источником вдохновения для своих романов. Когда Конрад опубликовал «Каприз Алмейера», выбранное писателем место действия книги не нашло понимания среди критиков. В одном из многочисленных разгромных отзывов на роман, опубликованном в еженедельной газете Nation, было указано, что места такого рода хороши, чтобы изучать обезьян, а не людей. Но польский писатель нашел здесь все, что ему было нужно. Раджей, вождей, недовольных засильем белых людей. Ими кишат все моря и все земли, их слишком много, сетует местный владыка в романе. Арабских торговцев, голландских офицеров, британских негациантов и авантюристов вроде Вильяма Чарльза Олмейера, реального человека, послужившего прототипом для литературного персонажа. На момент знакомства с автором, произошедшего в Берау в 1888 году, голландец по крови и уроженец Сурабай Олмейер был преуспевающим торговцем каучуком. «Если бы не тесное знакомство с Олмейером, — написал позже Конрад, назвавший своего главного героя похожим именем Олмейер, — скорее всего, я бы не отправил издательству ни строчки». Конрад превратил успешного и влиятельного человека, женатого мужчину, отца 11 детей, в неудачника, которому остается лишь прозябать в окружении европейского колониального великолепия. Поражения говорят о человеке больше, чем победы. В них больше и литературы, и правды. Поэтому все усилия конрадовского Алмейера добиться своих целей раз за разом разбиваются о суровую реальность. Семейная жизнь разваливается, а проект, который стал бы главным делом его жизни, заканчивается пшиком. Золото не дается ему в руки. Местный раджа и его подданные мирятся с присутствием белого человека лишь в надежде на то, что он знает, где спрятано сокровище. Без него он никто. Конрад подробно описывает неприязнь и одновременно покорность, которая свойственна местным царькам по отношению к чужакам. Сознавая свое бессилие перед чужой властью, они торгуют с пришлыми и подстраиваются под новых хозяев мира, но при этом всегда готовы на предательство. Как можно ждать искренности и верности в отношениях, построенных на подчинении? Местная знать осторожна. История научила их, что те, кто восстает против колониальной власти раньше времени, подобно султану Брунея, дорого расплачиваются за это. Алмейер живет в плену фантазий. Не сумев избежать судьбы неудачника, он вынужден смотреть, как из его рук уплывают и столь желанное золото, и столь любимая им дочь Найна. Его планы отправиться в экспедицию за сокровищем в земли даяков так и не претворились в жизнь. Хитрые китайские и малайские торговцы коварно обманули его. Он чувствует себя преданным Найной, оказавшейся между 2 мирами — малайки матери и европейца отца, востока и запада, мира чистых намерений и мира увертливого лицемерия, вежливой маскировки и добродетельного притворства тех белых людей, с которыми она имела несчастье столкнуться. Когда Найна делает выбор в пользу первого из этих миров и решает сбежать со своим малайским возлюбленным, мечты Алмейера рушатся окончательно. Но он все еще не признает, что им не суждено было сбыться никогда. «Слышишь, все это уже было близко, совсем близко, почти в руках у меня», — говорит он Найне. Последние свои дни несчастный торговец, ставший жертвой переменчивого мира, собственной жажды наживы и циничных представлений о жизненном успехе, а также роковой неспособности понять Восток, проводит в опиумном дурмане. И даже старый друг не может вырвать его из тоскливого прозябания. Алмейер сжигает дело всей своей жизни, контору, выстроенную на берегу реки, и смотрит, как пламя пожирает здание, превращая надежды на славу и богатство в пепел. С течением времени почерневшее место, где стоял старый дом, поросло травой, и ничто больше не напоминало о старом жилище, с которым связаны были молодые грезы, его безумная мечта о блестящей будущности, его пробуждение и его отчаяние. Таков оказался финал для главного героя, но сам Джозеф Конрад надеялся, что финал его жизни окажется иным, Проведя 15 лет в походах по морям и океанам и сделав последнюю остановку в Австралии, он окончательно сходит на берег в Англии и дописывает свой первый роман. И хотя нигде больше Конрад не может обрести того спокойствия, которое дарила ему палуба корабля посреди волн, ему, в отличие от Алмейера, удается вовремя ускользнуть от соблазнительных мороков и начать новую жизнь писателя. «Я думал, что это были приключения, но на самом деле это и была жизнь», — пишет он о пережитом. Места, люди и истории, с которыми он познакомился за время своих путешествий, превратились в романы. Писал их Конрад мучительно медленно, постоянно прерываясь и останавливаясь из-за подорванного здоровья. И лишь выкованный морем железный характер позволял ему продолжать упорно продвигаться вперед, абзац за абзацем. Ему казалось, что в морском и писательском делах много общего. Оба занятия требовали упорства, самодисциплины, привычки к одиночеству и отваги, достаточной, чтобы не убояться бурных противоречий человеческой натуры. Любой, кто подвергал себя сладостной пытке книгописательства, знает, что больше всего это похоже на одинокое плавание в открытом море, наполненное страхом никогда не увидеть суши. Дочитывая книгу, полностью изменившую жизнь Конрада, я вспомнил о встрече Моэма и Гроссли во Вьетнаме и задумался, сколько же таких Алмейеров довелось мне повидать за годы своих странствий по Азии. В Бангкоке и Бомбее, на Минданао и Бали, мужчин и несколько реже женщин, прельстившихся Востоком, да так и не нашедших того, что манило их. С чего бы моей судьбе быть не такой, как у них? Что если никакой тайны Востока нет и в помине? Что если она живет лишь в фантазиях тех, кто, как и я, погнался за колеблющейся тенью, экзотическим силуэтом? И можно ли постигнуть эту тайну иначе, кроме как в галлюцинациях?